4. Спустившись, Антон подошел к лежащему в тени дерева пуху и устало присел рядом, отцепив от пояса флягу с водой. Рана по-прежнему тревожила, иногда его начинало знобить. Сделав несколько глотков, он сложил ладони лодочкой и, налив в нее воды, взглянул на сомлевшего от жары зверя. Розовый язык накрыл его руку, с готовностью смахнув воду. Антон невольно улыбнулся. Их встреча произошла при необычных обстоятельствах. Взаимная симпатия не поддавалась рациональному объяснению, но сильный, умный хищник пробуждал позабытые чувства, воздействовал благотворно, словно рассудок лейтенанта Вербицкого начинал медленно всплывать из омута ненависти, кровавого безумия войны. Пока он размышлял, делая экономные глотки из фляги, пух встал, лениво обошел вокруг группы деревьев и, вернувшись к Антону, вдруг снова осторожно закусил его рукав. В первый момент лейтенант невольно вздрогнул, но пух, не ослабляя хватки полусомкнутых клыков, попятился, едва не повалив его на землю. «Эй, ну-ка подожди!» Вербицкий встал, с трудом удержав равновесие. «Чего ты от меня хочешь?» Тот отпустил его рукав, пробежал несколько шагов в направлении поросшего кустарником склона холма, остановился, призывно посмотрев на человека, и потрусил дальше, ежесекундно оглядываясь, пока не убедился, что Антон понял его внезапную, настойчивую просьбу. Такое поведение настораживало. Нет, Вербицкий не отказывался последовать за своим спутником, почему-то вдруг взявшим на себя роль проводника, но счел это странным. «Иду, иду, не волнуйся», — сказал он, когда пух остановился у стены кустарника, заросли которого рассекала узкая тропа. Вербицкий включил детекторы защитного костюма, незаметно достал пистолет, коснулся сенсора активации оружия. Следуя в нескольких шагах позади, он заметил на колючих ветках клочья серой и рыжей шерсти. Вероятно, сородичи пуха часто бывают тут. Но что же привлекает их? Мысль вдруг оборвалась, словно ее отсекли ножом. Тропа закончилась. Он стоял у края обширной поляны, посреди которой, обнесенный невысоким забором, собранным из листов обшивки, возвышался аварийно-спасательный модуль эпохи Великого Исхода. «Невероятно!» Он взглянул на кота. Тот вдруг выгнул спину и тихо завыл. Лейтенант с трудом верил своим глазам. Здесь все дышало далеким прошлым, но поразительнее всего выглядело поведение непрекращающего выть пуха и белые черепа различных ящеров, разложенные вдоль забора в определенных последовательностях. Он, чья душа давно захлебнулась ненавистью, отболела и погибла, невольно сделал шаг к неказистому сооружению, до спазма в груди ощущая. Здесь обитает дух трагедии, произошедшей на самой заре колонизации иных миров. Переливчатый вой осевшего на задние лапы кота звучал в ушах Антона, будто реквием. Пух не последовал за ним. Он внезапно умолк, как только Вербицкий переступил незримую границу. За покосившимся забором взгляду открылся небольшой двор, вымощенный диким камнем. Внутрь модуля вел овальный люк, к которому была приделана неказистая ручка. По правую руку он увидел остов ветряка с огрызками лопастей в крепежных гнездах. Рядом виднелись потрескавшиеся секции солнечных батарей. Слева от входа высилось странное сооружение из двух перекрещенных крепежных штанг. В их основании была установлена помятая, обгоревшая дюза планетарной тяги. К ней крепилась выгоревшая на солнце самодельная пластиковая табличка, на которой еще угадывалась прочерченная раскаленным острием ножа надпись «Уго Уркейм, Курт Серхенсон, Ольга Воронина. Колониальный транспорт «Кривич». 2217 год. Антон почувствовал, как холод и дрожь ползут по спине. В детстве он зачитывался историей колонизации родной планеты. Пылко представлял, как экипаж затерявшегося в глубинах космоса корабля искал пригодный для жизни мир. Новую родину для сотен тысяч колонистов, погруженных в низкотемпературный сон. Для исследования окрестных звезд горстка храбрецов использовала небольшие разведывательные корабли, а те, кто остался на борту Кривича, долго ждали их возвращения, терпя лишения, экономя энергию, которая была необходима для нормальной работы криогенных залов. Один из малых кораблей так и не вернулся, и никто никогда не узнал о судьбе, постигшей экипаж, возглавляемый Уго Ургеймом. Вербицкий с дрожью коснулся фрагмента выцветшего пластика, словно хотел ощутить тепло душ покоящихся тут людей. Затем медленно повернулся, сделал несколько шагов, отделявших его от входа в спасательный модуль. Уплотнитель давно рассыпался. Механизм привода не работал, его заменили самодельные петли. Они протяжно скрипнули, когда Антон потянул за ручку, приделанную к люку. В лицо пахнуло затхлым воздухом. Центральное помещение, переделанное из грузового отсека, было обставлено самодельной мебелью, изготовленной из подручных материалов. Он осмотрелся. Везде слой пыли. На полках неказистых шкафов аккуратно разложены комья ржавого металла. Все, что осталось от приборов и инструментов. Осторожные шаги лейтенанта потревожили вековой покой, взметнув облачка пыли. Из центрального помещения вело три двери. Одна оказалась приоткрытой, и он вошел внутрь. В дальнюю стену отсека был врезан круглый иллюминатор. Перед ним стоял сооруженный из пустого контейнера стол. На нем возвышался демонтированный из рубки управления блок кибернетической системы. Рядом стопка пластиковых листов. Справа от входа Антон увидел штатную откидную койку. На ней лежал человеческий скелет с частично мумифицированной кожей. Вербицкий невольно замер. Он повидал немало смертей, но сейчас вдруг нахлынула дрожь, окатило стылым ознобом. Пересилив гнетущее чувство, он подошел к столу, взглянул на стопку прямоугольных пластин и сразу понял. Это послание, предназначенное ему, первому, кто перешагнет порог многовекового забвения. Антон присел на краешек ветхого кресла, придвинул ближе стопку исписанных неровным почерком пластин. Ими оказались пластиковые крышки различных контейнеров, на которых острым стилусом были процарапаны буквы. 24 июля 2247 года. Я остался один. Сегодня, спустя 30 лет после того, как судьба привела нас на эту планету, я впервые почувствовал, что такое настоящая безысходность. Оля умерла тихо. Во сне. Я похоронил ее во дворе рядом с Ургеймом. Грустно, что никто не сделает этого со мной. Антон дрожащими пальцами отложил в сторону первую пластину и взял следующую, которая была значительно больше. 27 июля. Перечитал сделанную запись и понял. Глупо провести свои последние дни в депрессии. В конце концов, покидая Землю, мы надеялись отыскать планету, где смогли бы начать новую жизнь. Мне 60 лет, 30 из которых я провел среди дикой природы. Рядом со мной была любимая женщина. Так что грех жаловаться на судьбу. Не стану тратить время на изложение былого. Вся наша жизнь, начиная с катастрофы разведывательного корабля на соседней планете этой звездной системы, описано в бортовом журнале аварийного модуля. Сразу перейду к главному. Речь пойдет о котах. Первые годы после аварийной посадки, Уга Ургим ее не пережил, мы с Олей налаживали быт, исследовали биосферу, составляли рационы питания, очищали воду, добывали энергию. Затем жизнь постепенно вошла в накатанную колею. Мы освоились, появилось свободное время, интересы, развлечения, надежды и мечты. Спасательный модуль сильно пострадал. Многое оборудование и припасы оказались утрачены. Мы не могли клонировать крупных домашних животных. Пришлось заниматься охотой и собирательством, но это вполне удовлетворяло потребности в пище. Оля часто говорила мне, что мечтает завести маленького пушистого котенка, и однажды я решился сделать ей подарок, не подозревая, какие последствия повлечет мой поступок. Я клонировал двух котят, самца и самку. Наши маленькие питомцы быстро освоились, подросли и вскоре дали первое потомство. Мы как-то не подумали, что нужно сразу ограничить численность их популяции. Коты независимы по природе своего характера, забор им не помеха. С этого и начались проблемы. Через пару лет многие наши питомцы одичали, колонизировали окрестности, что привлекло внимание хищных ящеров, исконных обитателей котловины. На котов началась форменная охота. По ночам раздавались душераздирающие вопли. По утрам мы находили растерзанные останки наших любимцев. Никакие запоздалые меры не помогли. Ящеры каждую ночь выходили на охоту. Казалось, что они рано или поздно решатся на штурм нашего дома. Оля плакала, я был в растерянности. Наш запас патронов таял, силы тоже. Стало понятно, либо ящеры навсегда оставят нас в покое, либо мы вскоре будем вынуждены отбиваться от них камнями и палками. Тогда мне пришла в голову мысль попытаться изменить программы клонирования так, чтобы наши питомцы смогли не только постоять за себя, но и защитить нас. На внесение генетических изменений ушло 2 месяца напряженной работы. Еще столько же потребовалось на отладку программ. Многие образцы оказались неудачными, и лишь спустя полгода в камере биологической реконструкции вырос наш первый котенок. Пишу это слово с большой буквы. Он имел коричневато-рыжий окрас и, вставая на задние лапы, запросто доставал передними до моих плеч. Так появилась популяция этих удивительных, преданных и в то же время независимых животных, навсегда избавивших нас от проблем противостояния с плотоядными ящерами. Коты быстро расселились по котловине, заметно сместив ее природный баланс в свою пользу. И мы некоторое время серьезно опасались, что произойдут необратимые изменения. Ящеры исчезнут, а наши питомцы попросту перемрут от голода. Но, к счастью, до этого не дошло. Постепенно установилось равновесие. Ящеров стало меньше, а численность популяции котов стабилизировалась на отметке 30-40 особей. Последующие годы можно назвать самым счастливым периодом в нашей жизни. Коты окончательно перебрались жить в лес, но несколько из них постоянно находились у нас дома, периодически сменяя друг друга. С течением времени мы стали замечать достаточно странные и удивительные явления. Не знаю, что сыграло решающую роль. Изменение программ клонирования, породившее случайную мутацию, или же пропорциональное увеличение объема головного мозга и без того сообразительных домашних животных. Но в последние годы они демонстрируют нам явные признаки пробуждающегося разума. 12 января 2248 года. Теперь я уже не сомневаюсь. Они принимают меня за Бога. Прошло полгода, как умерла Оля, и за это время ни один из них не пересек границу забора. Словно на человеческое жилище теперь наложено табу. Я совсем одряхлел, старость навалилась как-то внезапно. Наверное, виной всему одиночество. Уже несколько месяцев я не выхожу на охоту, но наши питомцы исправно носят мне свежее мясо. В моей помощи они давно не нуждаются. Сильные, гордые, грациозные. На них приятно смотреть. Между нами нет никакого отчуждения. Просто никто из них уже не вбежит в дом и не уткнется в ладонь холодным, мокрым носом. Создается ощущение, что они продолжают любить меня, но на почтительном расстоянии. В них, без сомнения, присутствует первобытный разум. Иначе как объяснить странные узоры из начисто обглоданных черепов, что они регулярно выкладывают подле забора? Забавно и грустно смотреть на их занятия. Я все чаще задумываюсь, каким станет путь их дальнейшего развития. На этом обрывалась последняя запись. Вербицкий с трудом отвел взгляд от самодельной страницы, на которой еще оставалось достаточно свободного места, и посмотрел на человеческие останки. Это был Курт Серхенсон, второй пилот малого разведывательного корабля с борта колониального транспорта «Кривич». Смерть оборвала его дневник, но лейтенанта не покидало чувство, что этот человек умер спокойно. Он похоронил Курта во дворе, рядом с остальными. Несколько минут Вербицкий стоял в молчании, затем взглянул в небеса. У горизонта вновь сгущались тучи. В душном воздухе пахло грозой. Приближался вечер. Дом, ставший за века забвения похожим на склеп, не подходил для ночлега, и он направился к пролому в заборе. Пух застыл, как изваяние, на том же месте. Увидев человека, он лишь слегка повернул голову. Антон, стараясь не наступать на черепа, подошел к коту. Присев подле него на корточки, лейтенант заглянул в зеленые глаза пуха и тихо спросил: «Значит, ты думаешь, что я бог, да?» Он внезапно поймал себя на мысли, что испытывает соблазн. Судьба не обещала ему ничего, кроме войны, безумия и смерти. Никто не ждал возвращения лейтенанта Вербицкого. У него не осталось родных. «Нет, пух. «Мы не боги», — внезапно произнес он. Тот покосился, не меняя позы, и Антон вдруг понял мучительную двойственность его положения. Взгляд кота метался между человеком и периметром покосившегося забора. Видно, в его душе решался сейчас очень важный вопрос. Кто главнее? Человек, неожиданно спустившийся с неба, или же обветшалые стены древнего капища, обитатели которого не застали даже его прадеды. Наконец он решился. Мускулы пуха напряглись, шерсть встала дыбом, и он попятился назад. Миновав какую-то ведомую лишь ему черту, кот повернулся, нервно уркнул, одним прыжком подлетел к Антону и сходу толкнул его в грудь твердым, как камень, лбом, требуя ласки. Второе пришествие состоялось. Выбор был сделан.